Придем поскорее к соглашению о том, что понимать под этой активностью. Мы описываем нашу терапевтическую задачу при помощи двух содержаний – осознание вытесненного и вскрытие сопротивления. При этом мы, однако, достаточно активны. Но должны ли мы предоставить самому больному справиться с указанными ему сопротивлениями? Не можем ли мы при этом оказать иную помощь, кроме той, которую он получает вследствие своей склонности к перенесению? Не вполне ли естественно было бы, чтобы мы ему помогли и тем, что поставили бы его в психическое положение, наиболее благоприятное для желательного разрешения конфликта? Ведь то, что он может совершить, зависит от известного числа предрасполагающих внешних условий. Неужели нам приходится задумываться над тем, чтобы вмешательством своим изменить соответствующим образом эти условия? Я думаю, что подобная активность лечащего анализом врача не вызывает сомнения и вполне оправдывается. Вы замечаете, что здесь открывается перед нами новая область аналитической техники, разработка которой потребует настойчивых усилий и приведет к вполне определенным предписаниям. Я не сделаю попытки сегодня же ввести вас в эту технику, находящуюся еще в состоянии развития, а удовлетворюсь тем, что подчеркну одно основное положение, которому, вероятно, предстоит господствовать в этой области. Аналитическое лечение должно по мере возможности проводиться в лишении при воздержании. Насколько это возможно установить, предстоит выяснить в детальной дискуссии. Но под воздержанием нельзя понимать лишение всякого удовлетворения. Это, разумеется, было бы неосуществимо. Также и не то, что понимается в обычном смысле воздержание от полового общения, а нечто другое, что имеет гораздо больше общего с динамикой заболевания и выздоровления. Вы помните, что пациент заболел вследствие невозможности удовлетворения, что его симптомы служат заменой удовлетворения. Во время лечения вы можете заметить, как всякое улучшение состояния больного замедляет темп выздоровления и уменьшает силу, толкающую к излечению. Но мы не можем отказаться от этой силы, уменьшение ее опасно для наших целей. Какие же вытекают для нас из этого неизбежные следствия? Как жестоко это ни звучит! Мы должны стараться, чтобы страдание больного в достаточной мере не закончилось преждевременно. Если оно уменьшилось благодаря разложению и обесцениванию симптомов, нам необходимо восстановить его как-нибудь иначе, как чувствительное лишение. Иначе нам грозит опасность никогда не достичь большего, чем скромного и нестойкого улучшения.